Глава 9. «Мне не верится, что этот день настал», — с придыханием проговорил Петрович. «Ущипните меня». Ни меня, ни Аленку дважды просить не пришлось. Я от души ущипнул друга с левой стороны, его жена с правой. Леша подскочил на одном месте и отшатнулся за Марту, которая кое-как сдерживала смех. «Это на глазах у гостей», — ругнулся в нашу сторону товарищ. «Они заняты розыгрышами», — не согласилась с ним Аленка. Тем более перед нами стоит ведущий. Сидит звукорежиссер, девушки вот танцевать скоро будут. Мы как тени. Товарищ почесал бока, погрозил нам пальцем, а я приобнял стоящую рядом Марту. Спасибо, что смогла быть со мной в этот важный день. Ты уже пятый раз благодаришь меня, — улыбнулась она, приподнимая голову. Я готов говорить эти слова снова и снова. И прекрасно знал, что Марта меня понимает точно так же, как и Лёшка с Аленкой. Мы все сегодня сильно перенервничали, а кто-то, это я про себя, еще и полночи не спал. Мы с Лёхой дважды по очереди ездили в клуб, чтобы все еще раз проверить, но в душе поселилось четкое ощущение, что что-то было недоделано. «Мы просто второй зал не запустили в эксплуатацию», — рассуждал по телефону друг. «Может, поэтому переживаем?» «Может», — почесал затылок. «Все, меня Алена сейчас из дома выгонит», — опечаленно проговорил друг. «Вода есть? Стаканчики? Даже салфетки и полотенца?» Мы так и не разобрались, что к чему. А утром, не выспавшиеся и нервные, занимались тем, что встречали совершенно спокойного ведущего, его напарника, что устанавливал и подключал колонки, посчитали еще раз и отдали пригласительные купоны со скидками, подарочные сертификаты. Парень, что вел наше мероприятие, первым оценил зал и торжественно сообщил, что ходить будет, потому что к дому близко. Потом привезли шары, которыми украсили вход, и даже поставили макет штанги и гири перед дверьми. У Алены и Марты глаза загорелись, они даже на пальцах договорились, кто и что потом несет домой. Вспомнил. Лёшка поднял на меня испуганный взгляд. «Мы не заказали столик в ресторане, чтобы отметить». «Точно!» Друг хлопнул раскрытой ладонью себя по лбу. «Я заказала». Мигом успокоила нас Алена и подмигнула Марте. Как знала, что не вспомните. И завертелось. Перерезание ленточки, шампанское рекой, новые лица, новые люди, запись, звонки, сообщения. Неожиданно вспомнили, что не обзавелись группой, которую прямо на телефоне создала Марта. Конкурсы, раздача сертификатов, слова благодарности тем, кто сегодня пришел, поздравления от родных Лёшки. В ресторан мы ввалились без сил. Упав на мягкие диваны, я прижался к Марте, которая даже глаза прикрыла. Лёшка обнял жену, и они вместе завалились на подушки. «Меню?» — не совсем уверенно произнес официант. «Вина», — ответил Лёша. «Сок. Сейчас». Я же потерся носом о щеку Марты и тихо спросил на ухо. «Я все же настаиваю на том, чтобы мы поехали завтра вместе. Торжественно обещаю сидеть в машине и никуда не лезть. Только если обижать будут, то, конечно, устоять не смогу. Но и если кого обидеть, надо будет». Марта тихо рассмеялась. «Спасибо, но я сама справлюсь. Торжественно обещаю, что задерживаться не буду. Телефон заряжу и поставлю на звук, чтобы ты смог дозвониться до меня в любое время, в любом месте». Меня этот ответ, естественно, не удовлетворил, но настаивать, бить себя кулаком в грудь я не стал. «Ты только помни, что я могу приехать, раз уж не позволяешь даже отвезти тебя. Не бубни, все будет хорошо». Марта улыбнулась, а мое сердце снова пропустило удар. Вот она, искренняя, чистая, светлая улыбка. То, чего мне не хватало очень долго, а еще понимание, поддержки, желание помочь, потому что Марта сама этого хочет. Они ее составили. В ресторане мы просидели часа два, но не только отдыхали, а еще много общались. Алена сокрушалась, что в этом году мы все вместе не поедем на отдых, ведь кто-то должен следить за клубом. Леша таинственно сообщил, что волноваться по этому поводу не стоит. У него есть блестящий план. Я же рассказал Марте, куда мы, собственно, поедем. Именно мы. Поэтому и уточнял про отпуск, про возможность отпроситься. Я уже жил будущим, совсем забыв, что прошлое от меня никуда не делось. К сожалению, в жизни каждого человека есть или были люди, от которых невозможно избавиться просто так, которые как пиявки желают вытянуть из тебя все последние силы. Мне такой человек, к сожалению, на пути попался. И именно он присылал фотографии с открытия клуба, где я был в компании друзей и с Мартой. Анжелика упала низко, как только встала на сомнительную дорожку, как только родители увезли ее домой. Сегодня ее точно не было среди гостей, а вот подруги, тут я даже не сомневался, были. В любом случае удалю все сообщения и заблокирую ее, как только вернусь домой. И чего ей не имется? Зачем устраивает какие-то непонятные сцены ревности? Хочет все вернуть? Успеть в последний вагон? Запрыгнуть в уходящий поезд? Так он для нее давно уже ушел. Ей ничего больше не светит. Да и не глупый я человек, чтобы наступать на одни и те же грабли. Собственно, как и прощать я никого не намерен. Уважаю себя как человека. Из ресторана мы выходили довольные, но очень уставшие за день. Вызвав такси, отвез Марту домой и даже проводил до двери. «Ты помнишь, что обещала мне звонить каждые 30 минут?» Спросил перед тем, как уйти. «Не помню, что давала такое обещание», — рассмеялась Марта. «Буду писать». Договорились. Улыбнулся. И да, поцеловал ее легонько в губы, потом в нос. «Доброй ночи». Когда вернулся домой, то улыбка так и не сошла с моего лица. Даже жалкие и никому не нужные слезные сообщения Анжелики я пропустил мимо ушей, просто удалился скопом, оставив себе самые удачные фотографии, где мы с Мартой смотрим друг на друга и улыбаемся. Да, теперь я вижу себя со стороны. И да, похоже, я влюбился. А утром я позвонил Марте сам, чтобы узнать, где она, как спала. «Ты уж извини, что так контролирую», — неловко оправдывался. «Просто переживаю за тебя». «Я понимаю», — очень нежно произнесла Марта. «И не злюсь. Какие у тебя планы на день?» «Еду в клуб. Возможно, уже сегодня будут первые тренировки». «Тогда удачи тебе и мне». Так мы и распрощались. А я действительно поехал в клуб и не прогадал. Только открыл двери, встретил друга, переоделся, включил везде свет и открыл окно, как через 10 минут стали приходить первые посетители, которые выбирали себе инструкторов. Пока мы с Лешей были вдвоем, но планировали набрать еще команду из желающих работать. И день, честно сказать, завертелся. Я уже и забыл, какое удовольствие испытывал от работы в клубе, от того, как помогаю людям. Лешка сам ходил со счастливой улыбкой на лице, а Алена, как самый настоящий администратор, решала все-все вопросы, которые только имелись. Радовало то, что и Марта мне писала. Мы даже пару раз созванивались. «Все», — произнесла она, когда на часах было часа 3 дня. «Уже села на поезд. Еду домой». «Как все прошло?» — уточнил. «В целом, как и ожидала, но я довольна тем, что смогла последнее слово оставить за собой. И знаешь, на душе так спокойно, так хорошо». «Прекрасное чувство». Не мог не согласиться. «Груша твоя висит, никому она, бедная и несчастная, не нужна. Никто ей бока помять не желает». «Я желаю», — радостно сообщила Марта. «Как только приеду, то переоденусь и приду к ней, к родненькой. Буду ждать». И все время до вечера я только и делал, что посматривал на часы и метался по залу. Аленка только смеялась надо мной и качала головой, а когда Марта пришла, выдала. «Если это не любовь, то я не знаю, что», — развела она руками. «Он ж с тебя пылинки готов сдувать». «А как ждал? Я думала, на покрытии останутся протертые следы. Так метался то к часам, то к окну». «Завидовать плохо», — погрозил ей пальцем и сразу же обнял Марту. «И да, похоже, это уже далеко не влюбленность. Я тебя даже подарками задарить не успел. Ни конфет, ни букетов». «Букет был», — тихо произнесла Марта. «На день рождения, а вот других не было. Но я исправлюсь, честное слово. Ты только от меня раньше времени не убегай, ладно? Дай возможность показать все свои хорошие качества». Конечно же, после такой пламенной речи расхохотались все вместе. Зато мне утвердительно кивнули, позволяя ухаживать. Пока Марта переодевалась, Алена качала головой. «Вот всегда нужно вас подталкивать в нужном направлении». Но развить тему она не успела. Одни клиенты уходили благодаря за занятия, Зато приходили те, кто хотел бы заниматься вечерами. И да, первый месяц у меня и у друга будет слегка ненормированный рабочий день. Потом составим график, найдем команду, и жизнь значительно упростится. А пока, надо работать, жить и мечтать. Марта вышла довольно быстро. Еще раз вспомнив правила, показав движение, мы начали работать. Способная у меня ученица. Внимательная, понимающая, что от нее хотят. Чудесная. Моя.